Глава 14. Семья. Я испуганно сжалась к Джейкобу, а глаза метались по лесу в поисках других оборотней. Выйдя из-за деревьев, они оказались совсем не такими, как я ожидала. В голове засели огромные волки, а передо мной стояли всего лишь четверо крупных, по пояс голых парней. Уже в который раз они напомнили мне близнецов-четверняшек. Молодые индейцы примерно одного роста, одинаково стрижены, одинаковые мускулы под бронзовой кожей. Дорогу нам загородили чуть ли не синхронно, а выражение лиц менялось практически одновременно. Сначала они излучали настороженное любопытство. Затем, разглядев за спиной Джейкоба меня, тотчас стали на дыбы. Сэм по-прежнему был самым крупным, хотя мой приятель буквально на пятки ему наступал и уже не мог называться мальчиком. Даже лицо казалось взрослым, не из-за морщин или каких-то признаков старения, а благодаря зрелости и спокойствию, сквозившим в его чертах. «Джейкоб, что ты наделал?» — спросил он. Прежде чем Блэк объяснил, кто-то из свиты, вероятно, Джаред или Пол, протиснулся мимо Адли и заорал. «Но почему нельзя просто соблюдать правила?» «О чем ты только думал? Неужели она важнее всего? Важнее племени? Важнее того, что люди гибнут?» «Она нам поможет», — спокойно ответил Джейкоб. «Поможет?» — усмехнулся разъяренный парень, и его руки мелко задрожали. «Да, конечно, эта любительница кровососов просто мечтает нам помочь». «Не смей так говорить о Белле», — взвился Джейк, уязвленный словами приятеля. Теперь тот парень дрожал всем телом. «Пол, немедленно успокойся», — скомандовал Сэм. Молодой индейец покачал головой, но не вызывающе, а будто пытаясь сосредоточиться. «Боже, Пол!» — прошептал кто-то из спутников Адли, наверное, Джаред. «Возьми себя в руки». Пол раздраженно взглянул на приятеля, а когда повернулся в мою сторону, Джейкоб тут же заслонил меня собой. Это и стало последней каплей. «Давай защищай ее!» — возмущенно орал Пол, снова забился в конвульсиях, а потом запрокинул голову, и из горла вырвался настоящий звериный рык. «Пол!» — хором закричали Сэм и Джейкоб. Сильно дрожа, молодой индеец полетел лицом вниз. Послышался громкий хлопок, и будто изнутри парня вылетел комок темно-серого меха, быстро превращаясь в огромного, готового к прыжку зверя. Волк оскалился, из массивной груди снова вырвался рык, а темные глаза пронзили меня яростным взглядом. В ту же секунду Джейк побежал через лесную тропинку прямо к чудищу. «Джейк, не надо!» — закричала я. Неожиданно моего товарища заколотило, и он головой вперед нырнул в пустое пространство. Раздался еще один хлопок. Из Джейкоба вылетели бурый комок и какие-то черно-белые клочья. Превращение произошло моментально. Отвлекись я на миг, пропустила бы весь процесс. В одну секунду в воздух взлетело тело Джейкоба, а уже в следующую — гигантский рыжевато-коричневый волк опустился на землю и бросился на готового к прыжку темно-серого монстра. Блэк дал другому оборотню настоящий бой. Свирепое рычание громовыми раскатами сотрясало вершины деревьев. Черно-белые клочья, то, что осталось от одежды моего приятеля, дождем опустились на землю. «Джейкоб!» — снова закричала я, делая шаг вперед. «Белла, не с места!» — приказал Сэм, однако из-за рыка дерущихся волков его было почти не слышно. Они драли друг друга, норовя схватить за горло. Похоже, весы склонялись в сторону рыжего. Он явно крупнее и сильнее. Раз, и он снова поддел серого, отшвырнув к деревьям. «Отведите ее к Эмили!» — крикнул Адли своим помощникам, которые с восхищением следили за дракой. Джейк продолжал теснить соперника с тропинки, и звери постепенно углублялись в лес. Однако рычание и визг по-прежнему сотрясали опушку. Скинув обувь, Сэм бросился за ними, и я заметила, что его колотит дрожь.